стремится человеческая душа. Никто никогда не примет ошибочно свое истинное «я», сущность, за свое личное «я», которое в себе самом не имеет истинного существования и является просто воображаемым существом. Хотя Бог присутствует во всем, Он проявляется в бесконечном множестве вариантов, так как открывает себя на каждом отдельном уровне, где возможно проявление, и сотворенные формы, проявленные на этих разных уровнях, обнаруживают или раскрывают лишь столько божественности, сколько каждая форма может сознательно пережить и вынести от божественной творческой силы, соответственно, своему уровню. Сознательно пережить эту силу означает быть самому этой силой и одновременно излучать ее во всех направлениях, включая свое собственное тело. Поэтому тело должно также иметь адекватную силу сопротивления, иначе излучение сущности истинного «я» сожгут и уничтожат его. Тела разных проявлений жизни различны по составу, и вещество их имеет разные степени сопротивления, зависящие в каждом случае от уровня сознания этого тела. Химический состав вещества определяет, какие вибрации может выдерживать данное тело. Если радиация чрезмерна, это вредит нервам, может дать нервный срыв и даже умственное расстройство. А если число вибраций этой силы превышает размах октавы, тогда сила становится смертельной. Вот почему при посвящении в более высокую степень божественной силы мы должны сначала подготовить тело, подвергнув его, кроме всего прочего, химическому процессу, чтобы эта разница, как максимум, равнялась октаве. Иначе человек умрет. В материальном мире есть 4 уровня проявления, которые мы называем: материя, вещество, растительная жизнь, животная жизнь, человеческая жизнь. Они выделяются в зависимости от внешнего вида и степени сознания. Сравнительно с человеком мы вряд ли можем говорить о сознании вещества. Но все же кристаллы – пример того, что и вещество имеет разновидность сознания. Каждый уровень проявления имеет свою степень сознания, которая на октаву удалена от соседнего уровня. Только человек способен проявить несколько ступеней сознания, двигаясь вверх по пути к божественному уровню, учитывая интервалы, октавы, по которым мы классифицируем уровни эволюции, мы найдем, что человек занимает 4-ю ступень на великой лестнице эволюции, простирающейся от земли до неба. Каждая ее ступень соответствует октаве на шкале вибраций. Люди знают об этих ступенях и называют их: человек с присущим ему умом, гений с присущей ему интуицией, пророк с мудростью и всеобъемлющей любовью, последняя и высшая степень — Бога-человек с его всеведением и всемогуществом. Итак, в материальном мире есть 4 проявления, которые обнаруживают 7 октав вибрации. Каждое творение испускает, излучает вибрации, из которых оно создано, то есть те, которые оно сознательно выдерживает. Вещество, материя, имеет низшую степень сознания, проявляющуюся только через сжатие, охлаждение.